зной. Горячо сухой песок сверкает, сушит зной на камнях не вода. В море штиль, и ласково плескает на песок хрустальная вода. Чайка в светлом воздухе блеснула, тень ее спустилась надо мной, и в сиянье солнца потонула, клонит в сон и ослепляет зной. И лежу я упоенный зноем, снится сад мне и прохладный грот, кипарисы неподвижным строем стерегут там звонкий водомет. Старый мрамор под ветвями тисов молодыми розами увит, и горит залив меж кипарисов, точно синим пламенем налит. 1900 год.